Глава 11. Не заходя к себе, Левин заглянул в кабинет Михальченко. «Почта есть?» — спросил он. «Почта-то есть, только для вас ничего». «Молчит Мюнхен», — произнес разочарованно Левин. «Ничего из этого не выйдет, Иван. Глухое дело. Ухватиться не за что». «Подождем еще, Ефим Захарыч, куда деваться? Там у вас посетитель. Отца разыскивает. Пропал без вести. Вы будете смеяться, но он тоже немец. Ты что, издеваешься?» — вскипел Левин. «Где ты их берешь?» «Так уж получилось, Ефим Захарыч. Совпадение!» — хохотал Михальченко, утирая глаза. В коридоре Левина дожидался Александр Тюнин. «Вы ко мне?» — спросил Левин. «К товарищу Левину. Заходите». «Я приезжий. Издалека? Вообще-то из Дудинки, а в данный момент из Энбекталды, что в Казахстане. Что вас привело к нам в бюро?» «Разыскиваю отца. Сунулся для порядка в милицию, а там висит ваш рекламный плакат. Подумал, что в милиции будут отбрыкиваться, а если и примут заявление, начнется тягомотина. Решил, что за свои кровные надежнее. Хотя и дерете вы, как в ателье мод высшего разряда». На последнее замечание Левин не отреагировал. «Чтобы не дурить вам голову, почитайте». Александр протянул Левину большой конверт, в котором лежала подробная справка, сделанная майором Жумикеном Каназовым. Пока Левин читал, разглядывал комиссионные квитанции Аэрофлота, обрывок конверта из Мюнхена, Тюнин думал о том, что представляет собой сидевший напротив худощавый, немолодой, хмурый человек. «Если они такие бабки отламывают, значит, дело знают. Какое-нибудь фуфло сюда не возьмут», — рассуждал Александр. «И сидеть в этом городе я буду столько, сколько нужно, пока они не найдут отца». «Что ж, Александр Георгиевич, майор Каназов сделал все, как полагается, и напрасно вы сетовали на милицию», — сказал Левин. «Что собой представляет Энбекталды? Как конверт вообще попал в те места?» «Энбекталды — поселок, глушь, 90% населения казахи. Есть татары, узбеки, корейцы, русские. И, по-моему, 2-3 немецкие семьи. Может, кто-то из них и переписывается с Германией?» «Видите ли, мне кажется, что письмо все-таки было адресовано вашему отцу. Вот только где остальная часть конверта с указанием адресата и обратным адресом?» «Да, вопросов много», — нахмурился Александр Тюнин. «Вы можете описать внешность отца?» «Внешность? Рост, форма лица, цвет волос, какие-нибудь особые приметы, скажем, родинка или шрам», — подсказал Левин. «Рост он среднего, худощавый, лицо узкое и нос узкий, с горбинкой. Губы обыкновенные, не толстые, не тонкие. Глаза, — Тюнин задумался, — он не помнил, какого цвета глаза у отца. Кажется, серые. Волосы светло-каштановые, почти седые. Особых примет вроде никаких». «Ладно», — Левин отложил ручку. «Как долго вы сможете пробыть здесь? А как долго вы будете расчухивать это дело? Спросите что-нибудь полегче. Какие у вас планы?» «Я в отпуске. У меня отпуск долгий, северный. Есть путевка в Пицунду. Ну, хрен с ней. Буду сидеть здесь сколько потребуется. Месяц, два, три». «Как вы думаете, что же все-таки случилось?» «Александр Георгиевич, ничего я пока не думаю», — понимая тревогу Тюнина, мягко ответил Левин. «Будем искать». «Если что, «Сразу дайте мне знать», — сказал Тюнан, не уточняя для себя смысла слов, если что. «До свидания». «Что ж, в провинции живут и толковые милиционеры», — подумал Левин, схватывая с крепкой бумаги, сочиненные майором Каназовым. Затем взял лист бумаги и стал писать письмо. «Уважаемый товарищ Каназов, я веду розыск пропавшего без вести гражданина Тюнана Георга Францевича, 1917 года рождения, проживающего в Анбекталды, по заявлению его сына. В связи с этим у меня к вам следующая просьба. Первое. При возможности выясните на почте, кто из немецких граждан, живущих в Анбекталды, получает письма из Германии. Если удастся их установить, опросите, пожалуйста, не получали ли они корреспонденцию из Мюнхена в интересующий нас период времени, скажем, за полугодие до отъезда разыскиваемого Тюнана. Второе. Если факт получения подтвердится, то не давал ли этот адресат Тюнину читать письмо с конвертом? И в каком состоянии был конверт? С отрезанным ли краем или целый? Возвратил ли Тюнан письмо владельцу? Третье. Выясните, пожалуйста, в поликлинике, не состоял ли Тюнан на спецучете. Четвертое. Постарайтесь достать фотографию Тюнана, желательно самую позднюю и четкую. Пятое. Изыщите оперативную возможность установить, имеется ли у Тюнана счет в Сбербанке и не снимал ли он с него деньги накануне отъезда. Если не снял, то какую сумму? Перечитав письмо, Левин пошел к Михальченко. Тот разговаривал по телефону. «Вижу, у тебя много свободного времени», — буркнул Левин. «Займись-ка делом. Проверь все гостиницы, не останавливался ли. С 17-18 апреля Тюнан Георг Францевич, 1917 года рождения, проживающий в Анбекталды. Если останавливался, то сколько прожил, когда выбыл, оформил ли убытие? Справься в милиции, не было ли задержания или какого-нибудь ЧП». «Конечно, все больницы и морги», — вставил Михальченко. «Не перебивай. По справочной поищи, вдруг найдешь еще какого-нибудь Тюнина, прописанного в Старорецке. Чего ты ухмыляешься? Вы мне как школьнику задание выдаете. Кто тебя знает, может, уже разучился, барствуешь тут?» «Ладно, пошурую, Ефим Захарович. Если бы мы имели фотографию и знали, как он одет, можно было бы поработать с шоферами автобусов, которые идут из аэропорта. Дата прилета известна, 17-18 апреля. Подергал бы и таксистов». «Ничего мы пока не имеем. Одет был вроде в серый костюм, темно-синий импортный плащ. Портрет, нарисованный сыном, такой, что фото робота не сделаешь. Почитай, это с его слов». «Да, абстрактный пейзаж». Михальченко отложил бумагу. «Надо бы проверить в аэропорту, регистрировался ли старик Тюнан на обратный рейс Старорецк-Алма-Ата. За этим делом я и еду сейчас в аэропорт». С начальником аэропорта он был знаком. Нужные прокуратуре вопросы тот всегда решал доброжелательно и быстро. «Там у него полно народу», — сказала секретарша. «Свои и чужие строители с утра толкутся. Полосу укрепляем для приема тяжелых машин. Новый багажный транспортер монтируем. Заходите, вам же только его резолюция нужна». Получив резолюцию, Левин вышел из кабинета. Ушло почти полдня, пока ему удалось выяснить, что на рейс вылетавший из Старорецка в Алмату 17 апреля, пассажир Тюнен не регистрировался.